Святой Игнатий Богоносец. Послание к магнезийцам. Игнатий Богоносец, церкви магнезийской при Миандре, благословенный по благодати Бога Отца в Иисусе Христе, Спасителе нашем, о котором и приветствую ее, душевно желает величайшей радости о Боге Отце и Иисусе Христе. Глава первая. Узнавши благоустроенность вашей благочестивой любви, я с величайшей радостью вознамерился в вере Иисуса Христовой беседовать с вами. Ибо, удостоившись благолепнейшего имени, я в самых узах, которые ношу, прославляю церкви и молюсь, чтобы в них было единение по плоти и духу во Иисусе Христе, вечной нашей жизни, единение веры и любви, драгоценнее которой нет ничего, особенно же с Иисусом и Отцом. Через это мы выдержим всякое насилие князя века сего, и, избежавши его, приблизимся к Богу. Глава вторая. Я удостоился видеть вас в лице богодостойного епископа вашего Дамаса и достойных пресвитеров Васса и Аполлония, и сотрудника моего, диакона Сатиона, которого я желал бы иметь при себе, потому что он повинуется епископу как благодати Божией и пресвитерству как закону Иисуса Христа. Глава третья. И вам надобно не пренебрегать возрастом епископа, а по силе Бога Отца оказывать ему всякое уважение, как я заметил во святых пресвитерах ваших, что они не смотрят на видимую молодость его, а как богомудрые повинуются ему, впрочем, не ему, но Отцу Иисуса Христа, епископу всех. Итак, в честь того, который возжелал его, нам надобно повиноваться без всякого лицемерия, потому что такой обманывает не этого, видимого епископа, но невидимого. Такое дело относится не к плоти, а к Богу, знающего тайное. Глава четвертая. Итак, надобно не только называться, но и быть христианами, тогда как некоторые на словах признают епископа, а делают все без него. Такие, мне кажется, недобросовестны, потому что не вполне по заповеди делают собрание. Глава пятая. Такие люди не имеют признака христиан, любви и не умерщвляют своих страстей. И так как все имеют конец, то одно из двух принадлежит нам, смерть или жизнь, и каждый пойдет в свое место. Ибо есть как бы две монеты, одна Божия, другая мирская, и каждая из них имеет на себе собственный образ, неверующие — образ мира сего, а верующие в любви — образ Бога Отца через Иисуса Христа. Если мы через Него не готовы добровольно умереть по образу страдания Его, то жизни Его нет в нас. Глава шестая. Итак, потому что в вышеупомянутых лицах я узрел все ваше общество в вере и любви, то, убеждая вас, старайтесь делать все в единомыслии Божием, так как епископ председательствует на место Бога, пресвитеры занимают место собора апостолов, и диаконам, сладчайшим мне, вверено служение Иисуса Христа, который был прежде век у Отца и, наконец, явился видимо. Поэтому все, вступивши в сожительство с Богом, уважайте друг друга, и никто не взирай по плоти на своего ближнего, но всегда любите друг друга во Иисусе Христе. Да не будет между вами ничего, что могло бы разделить вас, но будьте в единении с епископом и перед сидящими, во образ и учение нетления. Глава седьмая. Посему, как Господь без Отца, по своему единению с Ним, ничего не делал ни сам собой, ни через апостолов, так и вы ничего не делаете без епископа и пресвитеров. Не думайте, чтобы вышло что-либо похвальное у вас, если будете это делать сами по себе. Но в общем собрании да будет у вас одна молитва, одно прощение, один ум, одна надежда в любви и в радости непорочной. Един Иисус Христос, и лучше Его нет ничего. Поэтому все вы составляете из себя как бы один храм Божий, как бы один жертвенник, как одного Иисуса Христа, который исшел от единого Отца и в едином пребывает, и к Нему единому отшел. Глава 8. Не обольщайтесь чужими учениями, ни старыми бесполезными баснями. Ибо если мы доселе еще живем по закону иудейскому, то через это открыто признаемся, что мы не получили благодати. И божественнейшие пророки жили о Иисусе Христе, посему и терпели гонения. Вдохновляемые благодатью Его, они удостоверяли неверующих, что един есть Бог, явивший Себя через Иисуса Христа, Сына Своего, который есть Слово Его Вечное, происшедшее не из молчания, и который во всем благоугодил пославшему Его. Глава 9. Итак, если жившие в древнем порядке дел приближались к новому упованию и уже не субботствовали, но жили жизнью воскресения, в котором и наша жизнь воссияла через Него и через смерть Его, некоторые и отвергают ее, но через ее тайну получили мы начало веры, и ради ее терпим, дабы быть учениками Иисуса Христа, единого Учителя нашего, то как можем мы жить без Него, когда и пророки, будучи учениками Его по духу, ожидали Его как Учителя Своего? Посему то Он, которого праведно они ожидали, когда пришел на землю, воскресил их из мертвых. Глава 10. Не будем же нечувствительны к Его благости. Ибо если Он будет подражать нам по делам нашим, то мы погибли. Посему, сделавшись Его учениками, научимся жить по-христиански. Ибо кто называется другим, а не этим именем, тот не Божий. Итак, извергните худую закваску, устаревшую и испортившуюся, и изменитесь в новый класс, который есть Иисус Христос. Осолитесь в нем, дабы кто-нибудь из вас не попортился, и тогда зловоние не обличило бы вас. Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить по-иудейски, ибо не в иудейство уверовало христианство, напротив, иудейство в христианство, в котором соединились все языки, уверовавшие в Бога. Глава 11. Это пишу вам, возлюбленные мои, не потому, чтобы признавать некоторых из вас таковыми, но, как самый меньший из вас, хочу предостеречь, чтобы не впали в сети суетного учения, а вполне были уверены о рождении и страдании и воскресении, бывшем во время егемонства Понтия Пилата, что они истинно и несомненно совершены Иисусом Христом. Надеждою вашею, от которой отпасть не дай Бог никому из вас. Глава 12. Желал бы я вполне насладиться вами, если бы только был достоин. Ибо хотя я и в узах, но не стою ни одного из вас свободных. Знаю, что вы не кичитесь, ибо Иисуса Христа имеете в себе. Еще более, знаю, что когда хвалю вас, вы краснеете, как написано: «Праведный, обвинитель самого себя». Глава 13. Итак, старайтесь утвердиться в учении Господа и апостолов, чтобы во всем, что делаете, благоуспевать плотью и духом, верою и любовью, в Сыне и в Отце и в Духе, в начале и в конце, с достойнейшим епископом вашим и с прекрасно сплетенным венцом пресвитерства вашего и в Боге диаконами. Повинуйтесь епископу и друг другу, как Иисус Христос повиновался по плоти Отцу, и апостолы Христу, Отцу и Духу, дабы единение было вместе телесное и духовное. Глава 14. Зная, что вы исполнены Богом, я кратко беседовал с вами. Поминайте меня в молитвах ваших, чтобы мне достигнуть Бога и церковь сирскую, по имени которой я недостоин называться, ибо имею нужду в совокупной вашей в Боге молитве и любви, чтобы церковь сирская удостоилась ороситься от вашей церкви. Глава 15. «Приветствуют вас, Ефесяне из Смирны, откуда и пишу вам. Они находятся здесь во славу Божию, подобно вам, и успокоили меня во всем с Поликарпом епископом Смирнским. И прочие церкви в чести Иисуса Христа приветствуют вас. Укрепляйтесь в единомыслии с Богом, имея неразделенный дух, который есть Иисус Христос».